Глава 56. Катя. Я слышала о Семёне Боровском, в основном от мужа. Миша ненавидел своего питерского конкурента. С его слов, Боровский был старым, спившимся зэком, который утратил человеческий вид и разум. Каждый раз мне было жутко от одного его упоминания. Однако мужчина, которого вижу перед собой, ни капли не похож на тот портрет. Серые глаза горят здоровым блеском, поджарому телу может позавидовать любой парень, а веселая улыбка заставляет улыбаться в ответ. «Вы отец Германа?» — жму протянутую руку. «Для вас просто Семён». Боровский-старший кланяется, как настоящий джентльмен прошлого века. «А это у нас кто? Какой сладкий малыш!» Неожиданно за нашими спинами раздается голос молодой женщины. Роберт жмется ко мне, но в глазах не испуг, а скорее любопытство. «Здравствуйте». Я оборачиваюсь. Рядом с нами, напротив Роберта, присаживается длинноногая блондинка в атласных тапочках и в коротком шелковом халатике. Настоящая красавица, словно сошедшая с обложки мужского журнала. «Привет, я Роберт», — серьезно отвечает мой мальчик. «А вы?» «Вероника». Пухлые губы красотки растягиваются в улыбку. И она, наконец, поднимает взгляд на меня. «Какой у вас красавчик! Прямо копия папы!» Девушка картинно всплескивает руками, а мне тут же становится нехорошо. Чувствую себя обманутой. Да, Герман ничего не обещал. Не было ни клятв в любви, ни просьб быть вместе. Наша близость тоже ничего не значит. Это были неконтролируемые вспышки. Но все равно. Привести нас в дом, где живет его любовница... Даже Миша не опускался до подобной низости. «Нам, наверное, лучше поехать в какое-то другое место». Обняв сына за плечи, разворачиваюсь к машине. Ума не приложу, как буду сейчас уговаривать водителя вести нас к моей дальней родне. Сомневаюсь, что меня, в принципе, послушают. Только и оставаться здесь... Нет, я не смогу. «Катенька, да вы что, куда?» — перехватывает за руку Боровский. «Герман уже едет сюда». «Отлично». «Вот пусть тогда побудет со своей девушкой», — бросаю, не оборачиваясь. «Так если ты уедешь, как он с тобой побудет?» Кажется, не только у меня голова кругом. «Я не о себе», — останавливаюсь. «Ты?» — за спиной раздается взрыв хохота. «Ты подумала, что Верочка?» — Семён смеется еще громче. «Что она и мой сын пара?» «А что?» Я оглядываюсь на этих двоих. Растерянную Верочку с четвертым размером груди и белокурыми прядями до попы и на утирающего слезы Боровского. «Солнышко, иди ко мне». Глава семейства отпускает мою руку и обнимает девушку за талию. Слишком смело для будущего свекра. Интимно. «Она подумала, что я и твой сын?» Не договорив, девушка недоверчиво взмахивает ресницами. «Извините, чувствую себя полной дурой. Я все не так поняла». От стыда хочется провалиться сквозь землю. «Вера, любовь моя, отведи, пожалуйста, молодого человека в дом. Там его ждет еще больше подарков, а нам с его мамой нужно поговорить», — произносит Боровский и быстро целует красавицу в губы. «Пойдем, покажу тебе, где у нас спрятан холодильник с мороженым». Вера протягивает руку Роберту. «Мама!» Сын смотрит на меня, но ноги уже подаются вперед. «Иди, только не больше двух порций». Глажу его по голове. «Вы строгая», — улыбается Верочка. «А я буду доброй тетей, и мы обязательно подружимся». Когда сын и подружка Боровского уходят, я опускаюсь на ближайшую лавочку и прижимаю ладони к горящим щекам. «Извините еще раз», — шепчу, боясь смотреть на своего собеседника. «Все в порядке. Мне даже приятно». «Приятно?» «Да, приятно за сына. Это была такая сцена ревности». Герман был бы счастлив, если бы увидел ее своими глазами. «Не рассказывайте ему, молю», — кусаю губы. «Как скажешь, дорогая». Боровский хлопает меня по плечу. «Тебе все можно». «Спасибо». Закрываю глаза. «Знаешь, до тебя моему сыну катастрофически не везло с женщинами. Его первая жена была алчной сукой, красивой, холодной и жадной. Ее не интересовал сам Герман, его проблемы или планы. Она не хотела детей, не желала приезжать в этот дом. Брак с ней сделал моего доброго мальчика черствым и циничным. А ты... Ты полная противоположность. Смелая, щедрая и очень сильная. Вряд ли можно сказать, что мы вместе. Обхватываю себя руками. Почему-то становится больно за того прежнего Германа. Я ничего не знала о его жене. Но теперь понятно, почему в прошлом он казался мне таким закрытым. Правильно. Не сдавайся легко. Пусть мальчик до конца прочувствует, какое сокровище ему досталось. Пусть побегает, — трясет кулаком Боровский. А вы точно любите своего сына? Кажется, я окончательно запуталась. Этот засранец — самое дорогое, что у меня есть. Взгляд серых глаз становится серьезным. Я чуть не сдох, когда потерял его мать, и с трудом выжил, когда Герман неделю валялся в реанимации. После спасения из сарая? От этой темы мороз ползет по коже. Мы чудом успели вытянуть его из той халупы. Мой помощник сильно обгорел, пока прорывался в сарай и выносил сына. А Герман... Врачи готовили нас к его смерти. Никто не верил, что с такими переломами и ожогами можно выжить. Повезло. Очень. И после этого он решил отомстить Мансурову и забрать у меня сына? Слова сами срываются с языка. Вопрос скорее риторический. Это я боролась лишь, чтобы вырваться на волю. Я и не думала ни о какой мести, а Герман. Мужчины другие. Решил. В отличие от сына, старший Боровский говорит прямо. Он очень хотел забрать мальчика. Его буквально ломало от мысли, что сына воспитывает тот ублюдок. Но потом Герман узнал тебя, узнал по-настоящему, и уже не отпустит. Будто чувствует, что мы не одни, мой собеседник поворачивается вправо. Я повторяю за ним и вздрагиваю. Впервые за долгое время не от страха, не от волнения, а от чего-то другого, нового.